Шаг за шагом, метр за метром, он медленно в полной тишине продвигался вперед. Нельсон заставил себя дышать носом, нюхая затхлый сухой воздух, пытаясь найти любой мельчайший намек на ее присутствие. Но единственный запах, который ему удалось почувствовать, был запах его собственной блевотины и пота. Когда Нельсон делал выдох, то капельки пота, собравшиеся вокруг ноздрей, падали ему на руки. Приблизившись к двери, он услышал пару щелчков. Нельсон оглянулся назад в сумрак коридора, по которому пришел сюда, опасаясь появления охранников, собирающихся остановить его в момент, когда он находится у своей цели. Нельсон не увидел никого позади себя и понял, что услышанный им шум исходит из комнаты. Нельсон сравнил только что услышанный звук с хранящимися в его памяти и решил, что он не похож ни на один звук, издаваемый известными ему видами оружия, и снова прислушался. Больше всего это было похоже на открывшиеся замки чемодана. Нельсон в последний раз тяжело вздохнул и бесшумно толкнул от себя левую створку двери. Находясь на Тигрисе, а также в бесчисленных ночных кошмарах, преследовавших его после бегства из плена, он представлял себе самые невероятные и ужасные вещи, хранящиеся в этой комнате за закрытыми дверями. Пыточные камеры, залы ужасов, комната, украшенная трофеями в виде челюстей и кусков от тех, кто был побежден красным корсаром, включая недостающую половину руки Нельсона, занимающую выдающееся место в этой страшной коллекции. Однако ничто из того, что он воображал себе в своих горячечных снах, не имело места в реальности. Когда он вошел в комнату, красный корсар поворачивал верхушку цилиндра, вставляя его в квадратное устройство, закрепленное на стене. Желтый и черный предохранители отсоединились, и она установила его на место. Красный корсар отшвырнул предохранители и улыбнулась, увидев его. «Я подумала, что это может быть ты». Нельсон перевел взгляд с красного корсара на чемоданчик, стоящий перед ней на столе. Он вспомнил предупреждающий символ, изображенный на крышке чемоданчика, знакомый ему еще со времен, когда он был курсантом военного училища. Хотя Нельсон и не мог заглянуть внутрь, но знал, что там находится мягкая поролоновая прокладка с углублением, в котором покоится цилиндр, так как еще инструктор говорил им, что взрыватели ядерных мин созданы не для того, чтобы выносить удары. «Ядерная мина? Вся долина, все вокруг будет полностью уничтожено. Она сумасшедшая!» «Это я», — Нельсон двинул ружьем, и красный корсар поднял руки. «Для тебя все кончено». Красный корсар покачал головой. «Ты не убьешь меня, Нельсон Гейст?» «Не убью? Ты собираешь ядерное устройство, которое полностью уничтожит эту долину, оставив в живых только тех, кто спрячется в бункерах, построенных в горах. Ты больше, чем просто сумасшедшая. Ты воплощение зла. Ты не в состоянии сказать ничего такого, что может помешать мне убить тебя». Она нежно улыбнулась. «Я люблю тебя, Нельсон Гейст». Ее руки медленно опустились и погладили живот через охлаждающий жилет. «И у меня будет ребенок от тебя». С первого обмена ударами битва стала происходить так, как Феллон и ожидал. 31-я салама клана Волка начала отступать, прежде чем мог сократиться разрыв между двумя батальонами. Очевидно, что их целью было заманить противника в горы, где была их опорная база, и вести сражение оттуда. Но Коннелл расположил свое войско слишком далеко от гор. Он, скорее всего, забыл, что гончие Келла имеют то же вооружение, что и кланы. Вооружение, которое они захватили у клана Ягуара и клана Рыси во время битвы на Люсьене. Феллон приободрился, поняв, что это было решением загадки, как поймать Коннелла, находившегося рядом со своим прикрытием. Тот рассчитывал, что пара ударов, нанесенных с дальней дистанции, замедлит наступление гончих и позволит его людям спокойно отступить в горы. Из-за того, что был слишком высокомерен, чтобы координировать с гончими Келла любые свои действия во время охоты за бандитами, он так и не смог понять, на что они способны. «Твое глупое высокомерие окажется причиной, по которой сохранится перемирие. Если мы не научимся с уважением относиться к внутренней сфере, то они соберутся вместе и уничтожат нас». Хан увидел, как робот Коннелла, отходящий назад, остановился, почувствовав ураган дальнобойных ракет, которые обрушились на рыцаря Красного Корсара и уронили его на колени. Адмирал встал между упавшим рыцарем и цепью гончих. Адмирал поднял обе руки и скрестил их над головой, знак клана, вызывающий соперника на поединок. «Я не поврежден, хан Феон. Не хочешь ли ты прикончить меня?» Позади линии его войска рассыпались, и 31-я Салама бросилась к своим бункерам. Феон включил радиопередатчик таким образом, чтобы их разговор был услышан всем участникам сражения. «Что ты можешь предложить мне, если я выиграю?» «Мои люди сдадутся». «Они послушаются твоего приказа?» «Да, хан Феон». Глаза Феона сузились в усмешке. «Ты обманываешь нас, лживый ублюдок. Ты обманывал и во время моей битвы за родовое имя, и ты нанес почти такой же ущерб внутренней сфере, как и Красный Корсар». Феон увидел, как замигал индикатор радиомонитора, и на вспомогательном экране появились данные о том, что с адмирала Коннелла только что было послано закодированное радиосообщение в сторону города. «У тебя есть что-то еще за пазухой, но у меня в воздухе находятся пилоты под командованием Карева и Кейтлин, чтобы предупредить возможную засаду». Феон запрограммировал компьютер так, чтобы он подал ему сигнал, если Коннелл получит ответ на этой же частоте, а потом решительно закончил разговор. «Сказано, сделано, Коннелл». Хан улыбнулся своим мыслям, а его робот начал отделяться от цепи гончих. «У тебя в запасе свой трюк, а у меня свой. Кто в результате окажется в дураках?» «Мой ребенок?» Пока Нельсон говорил, Красный Корсар метнулась к чемоданчику. Нельсон рывком дернул ружье в ее направлении и нажал на курок. Первое облако свинцовой дроби попало в ее левое плечо и развернуло женщину. Она наклонилась влево, и ее правая рука показалась из-под крышки чемоданчика с зажатым в ней автоматическим пистолетом, который был там спрятан. Даже не успев подумать, Нельсон передернул затвор ружья, вогнав в ствол новый патрон, и выстрелил снова. Автоматический пистолет Красного Корсара плюнул в него ответным огненным жаром, а затем выстрел Нельсона уничтожил оружие Корсара вместе с кистью ее правой руки. Тело женщины отшвырнуло спиной к стене, и она сползла на пол, оставляя кровавые полосы. Нельсон почувствовал, что ему не хватает воздуха, и подумал, что это вызвано шоком от столь близкой перестрелки. Но потом ощутил на губах вкус крови. Он увидел на своей рубашке два отверстия. Боль появилась тогда, когда он отбросил ружье и зажал раны правой ладонью и локтем. Но стоило ему отнять руку, как боль еще больше усилилась. Он сделал шаг вперед, затем еще один. Окружающий мир начал тускнеть, но усилием воли Нельсон сумел преодолеть это. Плотно прижимая к телу руку, он дотянулся своей раненой рукой до стола и упал на него. Он отбросил чемоданчик в сторону, швырнув его на пол, а после, шатаясь, свернул за угол. Увидев Красного Корсара, он упал на колени и понял, что никогда уже не сможет снова встать на ноги. Она была мертва. Дробь от первого выстрела разорвала ей горло, но каким-то образом оставила нетронутым лицо. Он вытянул левую руку и закрыл ее глядящие в пустоту глаза. На мгновение Нельсон склонил голову, а потом начал искать место, где мог бы спокойно умереть. Радиопереговорное устройство на поясе Красного Корсара запищало, и голос произнес: «Они находятся в нужной позиции, приступай немедленно». Нельсон сплюнул кровь и сорвал с ее пояса черную коробочку. Сжав передатчик левой рукой, он собрался с силами, чтобы поднести его ко рту. Воину показалось, что для этого понадобилось время длиной в целую жизнь. Он слышал, как воздух тихо шипит, медленно выходя из его простреленных легких, но заставил себя поднять руку с передатчиком. Нельсон опустил красный переключатель вниз. «Теперь вы должны действовать сами по себе». Он остановился и набрал в легкий воздух. «Когда окажетесь в аду, то она сможет сказать вам, где вы допустили ошибку». Феллон знал, что единственное преимущество заключается в скорости его боевого робота. Хотя она почти совпадала со скоростью адмирала, но в Волкодава почти невозможно было попасть из-за его чрезвычайно хорошей подвижности. И если Коннелл не будет следить за температурой в кабине своего боевого робота, а речь идет о машине, хорошо справляющейся с перегревом, такой как адмирал, то прицельные механизмы его робота могут перегреться и выйти из строя. Филону оставалось только ждать, пока Коннелл допустит ошибку. Передвижение на высокой скорости превратит адмирала в трудную цель, но самому Коннеллу будет чертовски трудно сделать прицельный выстрел. «Наступай на него, заставь его перегреть свою машину, а затем нападай». Хан двинулся вперед, одновременно поворачиваясь вправо и стараясь держаться как можно дальше от правой руки адмирала. Коннелл тоже двинул своего робота вправо и вытянул правую руку в направлении волкодава. Двойная нить шипящей голубой энергии вырвалась снизу и сверху из сдвоенных стволов протонной пушки. Оба луча выдолбили глубокие борозды в почве позади пригнувшегося волкодава, зашвырнув полурасплавленные куски скалы высоко в небо. Левая рука адмирала тоже повернулась в сторону Фелона, но крупнокалиберные и средние лазеры выбросили свои энергетические стрелы высоко над головой его волкодава. «Он так высоко промахнулся? Что он делает?» Фелон покачал головой, посмотрев, как неуклюже двигается адмирал. Коннелл стал неаккуратен. «В чем же заключается его игра? Он что, думает, что таким образом сможет подманить меня поближе? Он ведет себя так, что я не могу его убить, но и не прилагает больших усилий, чтобы убить меня. Почему?» Фелон переключил голографический дисплей на изображение в инфракрасном диапазоне и был вознагражден сияющим от жара контуром адмирала. Коннелл почти сумел перегреть его, но все же температура была еще недостаточно высокой. «Она не может настолько отвлечь внимание Коннелла, чтобы сделать попытку атаковать его». Фелон помедлил, а затем, включив ускоритель на полной скорости, послал своего волкодава вперед. При этом у него было сильнейшее ощущение, что Коннелл, как бы неуклюж он ни был, никогда не предоставит ему необходимого шанса для победы. Внезапно компьютер издал сигнал, извещающий Фиона, что Коннелл получил ответ на свое шифрованное послание. Фион увидел, что Коннелл на мгновение перестал держать его под прицелом. Адмирал замер и опустил оружие на полметра к земле. Волкодав Фиона рванулся влево и преодолел расстояние, разделяющее обе машины. Завершая повороты и еще больше приближаясь к противнику, волкодав проскочил сквозь передний радиус действия оружия адмирала. Обогнув медленно поворачивающегося боевого робота противника, Фелон перевел перекрестие прицела на широкую спину машины и ударил по ней всей силой своего оружия. Большой лазер, размещенный на правой руке волкодава, воспользовался зеленым лучом как скальпелем, вырезав огромную дыру в броне на спине неприятельского робота. Три меньших импульсных лазера воткнули пурпурные иглы смертельной энергии в сердце адмирала. Лазеры вдребезги разнесли гидростабилизирующие установки, вышвыривая их осколки и части механизмов сквозь широкую брешь в израненной спине робота. Удержать гигантскую боевую машину в равновесии без гиростабилизаторов было просто невозможно, даже при прямом подключении к нейрошлему Коннелла. Адмирал упал, подняв облако пыли. От удара его конечности развалились, оставив лежащего робота искореженным и беспомощным. Нельсон Гейст понял, что уронил радиопередатчик, когда услышал, как тот разбился о пол. Он прислонился спиной к столу, ругая себя за неуклюжесть, и продолжал смотреть на осколки черного пластика и блестящие транзисторы, несмотря на то, что ему было неудобно держать голову в таком положении. Нельсон сознавал, что боль не будет мучить его долго, и убеждал себя, что смотреть на разбитый передатчик, последнее, что он увидит в этой жизни, гораздо приятнее, чем на труп красного корсара.